Глава вторая. Ветер свистел в ушах и заполнял ноздри, пока Софи неслась вниз, прямиком в волны, прочь от 70-футового утёса. И тут верёвка закончилась. Резкий рывок отозвался во всём теле и особенно в ободранных ладонях, и Софи влетела в заросший ракушками камень, торчавший из волн. Это было довольно неприятно. Она грохнулась на него, прикусив зубами язык. Сильная боль пронзила тело, известняк царапал руки, лицо, ноги. Девушка изо всех сил цеплялась за камень, и тут позади приземлилась Изольда. «Гори!» — велела она. Заклинание было почти неслышно из-за шума волн, но оно пробудило магию, скрытую в верёвке. Вспыхнули белые огоньки и понеслись вверх, да так быстро, что взгляд не успевал за ними. И верёвка исчезла. Ветер развеял пепел, только немного золы осела на головах и плечах девушек. «Осторожно!» — крикнула Изольда, прижимаясь к утёсу. Сверху на девушек летели арбалетные стрелы. Несколько штук отскочило от камня, остальные вонзились в морскую гладь и утонули. Одна из стрел разорвала юбку Софи. Ей удалось упереться ступнями в выступы на камне и, хватаясь за поверхность руками, вскарабкаться наверх. Каждая мышца дрожала от напряжения, но девушки смогли укрыться под небольшим выступом. Теперь можно было, наконец, передохнуть. Они могли спокойно наблюдать, как стрелы продолжали падать сверху, не причиняя вреда. Камень был мокрым, покрывавшие его ракушки острыми, а волны доходили до лодыжек. Солёные капли оседали на лице и одежде. Внезапно ливень из арбалетных стрел прекратился. «Они уходят?» прошептала Софи на ухо Изольде. Изольда покачала головой. «Они рядом. Я всё ещё чувствую их связующие нити». Софи несколько раз моргнула, пытаясь избавиться от соли в глазах. «Придётся плыть, верно?» Она потёрлась лицом о плечо, но это не помогло. «Как думаешь, хватит сил доплыть до маяка?» Обе девушки были отличными пловчихами, но это не имело значения. При таком сильном течении и дельфина бы потрепало изрядно. «Выбора нет», — ответила Изольда. Она смотрела на подругу с решимостью, которая всегда придавала сил самой Софи. «Нужно бросить юбки подальше, влево. Пока стражники будут стрелять в них, мы нырнём вправо». Софи кивнула и, поморщившись от боли, размотала плащ, который прежде заменял ей юбку. Когда обе девушки избавились от промокших тряпок, Изольда приготовилась к броску. «Готова?» — спросила она. «Готова», — кивнула Софи. Первый коричневый комок ткани взлетел в воздух, второй последовал за ним. А девушки одновременно спрыгнули с камня и исчезли под водой. Пока Изольда из Меденди освобождалась от пропитанных солёной водой рубахи, сапог, штанов и, наконец, нижнего белья, боль усиливалась. Под каждой снятой полоской ткани обнаруживался десяток порезов и царапин, оставленных известняком и ракушками, а при очередном порыве ветра начинала ныть ещё дюжина. Этот древний полуразрушенный маяк годился как убежище, но только на время прилива, а потом тут будет небезопасно. Но пока вода доходила до груди, хотелось надеяться, что и глубина, и грохот волн, отделявшие маяк от болотистого берега, скроют девушек от колдуна крови. Внутри это строение по размеру было не больше, чем спальня Изольды на чердаке над кофейней Мэтью. Солнечный свет проникал сквозь покрытые водорослями окна, а ветер заносил морскую пену в арочную дверь. «Прости меня», — глухо произнесла Софи из-под промокшей рубахи. Наконец она полностью выпуталась из одежды и швырнула её на подоконник. Обычно смуглая, кожа Софи побледнела на фоне веснушек. «Не извиняйся». Изольда собирала брошенную одежду. «Начнём с того, что это я рассказала тебе об игре». «Так и есть», — ответила Софи дрожащим голосом. Она прыгала на одной ноге, пытаясь избавиться одновременно и от штанов, и от сапог. Изольда про себя отметила, что подруга вечно так делает, и в очередной раз удивилась тому, что девушке, дожившей до 18 лет, не хватает терпения, чтобы нормально раздеться. «Но именно мне захотелось переехать в комнаты получше. Если бы мы купили тот домик 2 недели назад...» «Пришлось бы жить вместе с крысами», — перебила её Изольда. Она нашла самый сухой и солнечный угол и перебралась туда. Правильно, что тебе захотелось найти что-то еще. Может, обошлось бы дороже, но оно того стоило. Может, в этом-то и проблема. С громким рычанием Софи наконец избавилась от штанов. Могло быть, но теперь нам в городе вообще нет места. Каждый стражник в Виньясе ищет нас, не говоря о... Софи уставилась на сапоги и одним резким движением скинула правой. О колдуне крови. Колдун крови. Колдун крови. Слова пульсировали в голове Изольды в такт биению ее сердца, в такт толчкам крови. Изольда никогда раньше не встречала колдунов крови или вообще кого-то, чья магия произрастала из пустоты. Они обитали исключительно в страшных сказках, то есть были ненастоящими. Они не охраняли гильдмейстеров и не пытались проткнуть тебя мечом. Не то чтобы девушки часто устраивали набеги. Так, изредка. И грабили они исключительно тех, кто этого заслуживал. Людей вроде тех двух подмастерьев, что испортили партию шелка у гильдмейстера Алекса и пытались свалить вину на Софи. Или вроде тех бандитов, что вломились в дом Мэтью, пока того не было в городе, и украли его столовое серебро. Было еще 4 случая, когда игра в карты Таро заканчивалась для Софи драками и пропажей денег. Разумеется, следовало восстановить справедливость, и в особенности следовало вернуть похищенное. Однако сегодня им впервые понадобилось залезть в аварийный мешок за лекарствами. Порывшись среди запасной одежды и курдюков с водой, Изольда нашла 2 тряпки и тюбик ланолина. Она подхватила брошенное оружие и потащила все обратно к Софи. «Давай почистим клинки и придумаем план. Мы должны как-то вернуться в город». Софи сняла 2-й сапог, взяла меч и нож. Обе девушки уселись со скрещенными ногами на грубый пол, и Изольда погрузилась в привычный запах оружейной смазки. «А как выглядели нити колдуна крови?» — тихо спросила Софи. «Не успела заметить», — ответила Изольда. «Все произошло слишком быстро». Она с силой полировала сталь. Следовало защитить от ржавчины чудесные клинки, выкованные в Империи Марсток, подарок Габима, повязанного брата Мэтью. В каменных руинах воцарилась тишина. Слышался шорох ткани по стали, пока девушки натирали клинки, да нескончаемый грохот волн Джадансийского моря. Изольда знала, что выглядит невозмутимой, но была абсолютно уверена, что ее нити окрасились во все оттенки страха, как и у Софи. Изольда была ведьмой нитей, а значит, не могла видеть свои собственные нити, как и нити других таких же колдуней. Ей было 9, когда ведовской дар проявился впервые. Изольде тогда показалось, что сердце вот-вот взорвется и превратится в пыль. Она ощутила миллионы чужих связей. Всюду, куда ни глянь, были нити. Они сплетались и расплетались, возникали и исчезали снова. И ни одна не была ее собственной. Она так и не смогла увидеть, как сама вплетается в этот мир. Поэтому, подобно всем ведьмам нити из народа Наматси, Изольда научилась сохранять голову холодной, когда сердце пылало, а кончики пальцев неподвижными, когда все тело дрожало, и не обращать внимания на эмоции, которым поддавались другие. «Думаю», — произнесла Софи, прервав задумчивость Изольды. «Колдун крови знает, что я ведьма правды». Изольда замерла. «И почему...» произнесла она твердым, как сталь в ее руках, голосом. «Ты так решила?» «Из-за его улыбки». Голос Софи дрогнул. «Он почуял мой дар в крови и теперь, как в сказках, может выследить меня где угодно». «То есть он может прямо сейчас охотиться на тебя?» По спине Изольды пробежал холодок, плечи напряглись. Она еще сильнее сжала клинок. Обычно чистка оружия помогала обрести баланс. Мысли замедлялись, и девушка опять начинала размышлять здраво. Изольда была прирожденным тактиком, зато именно у Софи появились идеи, служившие толчком к действиям. Начала — заканчивай. Вот только сейчас Изольда не была в состоянии предложить ни одного решения. Они с Софи могли затаиться и бегать от городской стражи пару недель, но было невозможно скрыться от колдуна крови. Особенно, если он точно знал, как выглядит Софи. И мог продать ее тому, кто больше заплатит. Когда человек стоял прямо перед Софи, она могла отличить правду от лжи, реальность от иллюзии. И насколько удалось выяснить Изольде во время занятий с Мэтью, последняя зарегистрированная ведьма правды умерла 100 лет назад, Ее обезглавил император Марстака за сотрудничество с королевой Карторы. Если о Даре Софи узнают, ее станут использовать как инструмент в политических играх или уничтожат как политическую угрозу. Дар Софи был крайне редким и ценным, поэтому она всю жизнь хранила его в тайне. Как и сама Изольда, Софи была еретичкой, то есть незарегистрированной ведьмой. На тыльной стороне ладони не было татуировки, извещавшей окружающих о ее даре. Однажды кто-нибудь еще, кроме самых близких друзей, догадается, кто она такая. И тогда солдаты ворвутся в гостевую комнату гильдмейстера шелковой гильдии и уведут Софи, закованную в цепи. Вскоре клинки девушек были вычищены и заново наточены, и Софи устремила на Изольду один из своих самых мрачных взглядов. «Давай уже», — велела Изольда. «Наверное, нам придется бежать из города, покинуть империю Дальмоти». Изольда сжала просоленные губы и постаралась не хмуриться, не чувствовать. Одна мысль о том, чтобы покинуть Виньясу... Нет, Изольда бы не смогла. Столица империи Дальмоти была ее домом. Жители Северной пристани уже перестали замечать ее бледную кожу и чуть узкие глаза. Прямое свидетельство того, что она была на Матсе. Ей потребовалось 6,5 лет, чтобы стать там своей. «Пока...» — тихо произнесла Изольда. «Давай подумаем о том, чтобы незаметно попасть в город, и помолимся, чтобы этот колдун не учуял твою кровь. Или видовской дар». Софи устало вздохнула и устроилась под лучами солнечного света. От них кожа засияла, а волосы заблестели. «Кому следует помолиться?» Изольда почесала нос, благодарная хотя бы за то, что тема разговора сменилась. «Нас чуть не убил монах ордена Кар-Авена, так почему бы не колодцем истока?» Софи слегка вздрогнула. «Не хочу молиться тому же, чему молится этот колдун. Как насчет того, ну, бревнийского бога? Как там его зовут?» «Ноден». «А, точно!» Софи прижала руки к груди и уставилась в потолок. «Ноден, бог нубревнийских волн!» «Софи, я не думаю, что он бог только волн. Всего остального тоже». Софи закатила глаза. «Бог нубревнийских волн и всего остального тоже. Не мог бы ты сделать так, чтобы нас никто не выследил? Особенно этот. Просто держи его подальше, и если ты сможешь уберечь нас от стражи города Виньясы, тоже было бы здорово». «Это самая ужасная молитва, что я слышала», — заявила Изольда. «Чтоб на тебя ласки помочились, Ис! Я еще не закончила!» Софи сердито засопела и продолжила. «Пожалуйста, верни все наши деньги до того, как Мэтью или Габим вернутся из поездки, и...» «Это все. Большое тебе спасибо, о всеблагой Ноден». Затем она поспешно добавила. «А еще, пожалуйста, сделай так, чтобы хитрый хлыщ получил по заслугам». Изольда чуть не фыркнула, услышав последнюю просьбу, но внезапно о маяк громко разбилась волна, рассыпавшись брызгами при ударе о камень. Соленые капли покрыли лицо Изольды. Она нервно смахнула их. Вместо прохлады — тепло. «Пожалуйста, Ноден», прошептала она, стирая морскую воду со лба. «Пожалуйста, сделай так, чтобы мы хотя бы остались живы».